Я проторчал среди железных ящиков почти 2 часа, пока внутренняя энергия не восстановилась почти до горлышка, после чего вновь зачитал заговор и отправился изучать склад. Краем сознания отметил, что склад у немцев крайне посещаем. Не проходило и четверти часа, чтобы на его территорию не заехала хотя бы одна машина. Чаще их было несколько, а один раз сквозь ворота въехали сразу 12. Не весь транспорт забирал боеприпасы. Как раз тех машин, которые разгружали в ровике содержимое кузовов, было побольше. Мне было достаточно глянуть в тару с самого края штабелей, чтобы понять, что в ровике хранится. В основном полевой склад содержал мины для 50-миллиметровых и 80-миллиметровых минометов, но иногда встречались толстые и короткие снаряды, возможно, для каких-то короткоствольных полевых пушечонок. Наконец, мне повезло, я нашел то, что искал. Находкой были цинковые прямоугольные коробки с одной ручкой и несколькими отверстиями в стенках, закрытых пробками. На каждой коробке белела крупная надпись «3КГ». В первый момент принял коробку за очередную тару и попробовал открыть. Тут же выяснил, что она запаяна со всех сторон, а вроде как пробки, этикетки из толстой провощенной бумаги с печатями. Да это же большая тротиловая шашка, осенила меня. Чего я не нашел, так это запалов. Не было тут их и все. Либо не завезли, либо хранятся на другом складе. Впрочем, проблема с подрывом для меня не стояла. Есть гранаты, которые должны сработать не хуже, если их на совесть зачаровать. С собой взял 8 зарядов. Идти предстояло долго, и большая ноша мне руки до пяток оттянет. И так придется туго. Со склада я ушел не сразу. Сначала оставил гостинец в виде лимонки с выдернутой чекой под одной из цинковых коробок со взрывчаткой. Стоит ее снять, как рычаг отлетит и спустя несколько секунд произойдет взрыв. И если удача окажется на моей стороне, а не стороне гитлеровцев, то половина склада взлетит на воздух. Дождался, когда прекратит действовать наговор, перевел дух после отката и вновь прошептал заклинание. Одно и другое. Получив прилив силы и невидимость, я дошел до ворот. Спокойно прошел через них, так как в этот момент сюда въезжали 4 грузовика. Дальше сошел с дороги и как мог быстро потопал в сторону деревьев, растущих в километре или немногим дальше от немецкого склада, и потом так и шел до города лесопосадками и рощами. Открытые пространства пересекал под прикрытием заговора на отвод внимания. Обратно в Тирасполь вернулся уже вечером. До темноты было еще далеко, но комендантский час уже скоро начнет действовать. Горожане сами уже большей частью заперлись в домах. От нескольких откатов, случившихся один за другим, у меня ломило все тело, болела голова и в мышцах поселилась слабость. При этом мне еще приходилось нести почти 1/4 центнера груза. «Господин Миллер, а я и не видела, как вы пришли домой», улыбнулась мне вставной челюстью полячка, когда мы с ней столкнулись рядом с ванной. «Давно уже, фрау Возняк», ответил я ей, отзеркалив улыбку. «Вы меня сегодня не покормите, а то времени не было перекусить. А я вам заплачу за продукты или куплю завтра». «Конечно, господин Миллер, у меня как раз сегодня тушеная капуста и жареные свиные сосиски». Утром нас разбудил далекий грохот мощного взрыва, после которого началась рваная канонада. «Сработал мой подарочек», — довольно подумал я. Взрыв прозвучал в той стороне, где вчера днем я заминировал склад. Около 10 утра я услышал резкий стук в дверь. Сердце на мгновение замерло и продолжило свой бег чуть более быстрее. Интуиция сообщила, что от утренних гостей не стоит ждать ничего хорошо. «Фрау, проверка», — донесся до меня голос с первого этажа. «Сколько человек живет в доме? Я и мой постоялец. Он немец, зовут Адольф Миллер», — раздался голос моей квартирной хозяйки. «Я ему сдаю комнату на 2-м этаже. Он здесь, должен быть, да. По крайней мере, я не слышала, чтобы он уходил. А я с раннего утра не сплю». Как раздался тот страшный взрыв. «Ваши документы тоже мне нужны», — оборвал ее речь немец. «Ганс, проверь их и осмотри эти комнаты. Дитрих, ты со мной». Я услышал, как заскрипели ступени старой деревянной лестницы. «Вас мне тут только не хватало. Не могли позже заявиться со своими проверками, а?» С досадой подумал я, одновременно быстро собирая вещи. «К сожалению, не успевал. Идиоты, жили бы и жили». В дверь моей комнаты дважды ударили. Затем раздался все тот же голос. «Герр Миллер, проводится проверка, откройте дверь». «Герр», я стоял у стены рядом с окном, скрытый заговором. У моих ног лежал узел со взрывчаткой и гранатами. В пиджаке ждала своего часа круглая М-39. В правой руке держал приготовленный к бою Вальтер. «Возможно, все еще обойдется и у меня получится уйти тихо, не поднимая шума. Фрау, у вас есть запасной ключ от этой двери, или нам придется ее сломать?» «Да-да, конечно, я сейчас принесу. Черт, нужно было самому открыть. Пусть бы сразу вошли и увидели, что здесь никого», с раздражением подумал я. «И вы не видели, как он уходил?» — недовольно спросил полячку немец, когда та вернулась. «Да он удивительный человек, пан офицер», — стала та оправдываться. «Уходит и приходит незаметно для меня. Вчера я тоже не видела, как он вернулся домой. Встретила его поздно вечером уже, когда он в ванную шел. Весь такой запыленный был, словно и не в городе был. Вот сука старая», — вздохнул я. «Злости на женщину особой не было. Сам виноват. Да только кто ж знал-то, а? Немцев было двое. Унтер лет 35 и солдат чуть старше 20. Оба с карабинами, но у унтера на поясе висела кобура с пистолетом. Значит, вчера он вернулся поздно вечером и был весь в пыли», — задумчиво сказал он, обведя взглядом мою комнату. «Так и есть, пан офицер», — закивала возняк. «Только я его вечером увидела. А когда он пришел, этого я не знаю. Говорю же, что очень удивительный и скрытный человек. Есть такие люди, у которой интуиция развита едва ли не до фантастических значений из-за огромного жизненного опыта и наблюдательности. Судя по взгляду унтера, он оказался одним из таких. Что ж, сам же себе подписал приговор, себе и своим подчиненным. Но первой моей целью стала полячка. Нет-нет, убивать я ее не собирался. Я не чудовище, чтобы рубить хвосты настолько категорически и беспринципно». Зайдя ей за спину, я положил руки на шею и надавил на особую точку. Та, приглушенно вскрикнула, стала хвататься за шею и едва слышно сипеть. «Фрау, что с вами?» — напрягся унтер. На помощь, к слову, он не спешил, как и второй немец. Оба смотрели на то, как задыхается хозяйка квартиры. Или им было плевать, или не верили в происходившее, ожидая подлость. Унтер, ко всему прочему, только краем глаз посматривал на полячку. В основном глядел по сторонам, будто думал, что вот-вот из-под кровати или из шкафа выскочу я с шашкой наголо и порублю их со спины, глазеющих на корчившуюся бабку. «Дитрих, плесни в нее водой. Может, поможет». Не помогло. Пока рядовой снимал с пояса флягу в тонком войлочном чехле, я успел доделать свое дело и уложить женщину на пол, стараясь это сделать так, словно она сама на него плюхнулась на подкосившихся ногах. Дитриха я зарезал ножом, ударив ему в межключичную ямку, когда он наклонился над бесчувственной хозяйкой квартиры. Оставив нож в ране, я выдернул из-за пояса Вальтер и выстрелил из него с расстояния в метр в лоб унтеру. Тот резко дернул головой назад, еще с секунду стоял на ногах и только после этого, как подкошенный, рухнул на пол. «Герр Унтер», — послышался голос последнего гитлеровца, остававшегося на первом этаже. Выстрел он услышал, конечно, в тишине дома, но заговор превратил тот в невнятный звук, который все же смог насторожить солдата. Я почти бегом спустился вниз и сходу в висок изо всех сил нанес удар рукояткой пистолета крепкому малому, не уступавшему мне комплекцией. Тот без звука рухнул на пол, загремев карабином. Оставив его оружие, я наклонился, подхватил убитого, закинул себе на плечо и поволок на второй этаж, в свою комнату. Труп цеплялся сапогами за каждую ступеньку, глухим стуком подковок отсчитывая каждую. Скинув его на свою постель, я взял на руки полячку и понес ее вниз. Женщину пристроил в кресле в ее комнате. Уходя, проверил ее пульс, чтобы убедиться, что она жива. На ее счастье, рука моя не дрогнула в момент удушения, не передавила ничего лишнего. Через 10-15 минут она придет в себя, и вновь бегом вернулся на второй этаж. Под голову унтера сунул свернутое одеяло, чтобы вытекающая из простреленного черепа кровь не протекла на первый этаж и не стала причиной преждевременной тревоги. Под верхнюю часть тела зарезанного с той же целью подложил подушку. Когда выдернул из раны клинок, оттуда ручьем хлынула кровь. Не прими я меры предосторожности, точно протекло бы вниз. Последнему гитлеровцу голову я проломил чисто. Так, небольшая царапина, из которой вытекло с десяток капель крови. По-быстрому осмотрев карманы убитых, я стал владельцем 20 рейхсмарок, горсти монет, хорошей зажигалки, увесистого складного ножа и еще одного маленького перочинного. После чего забрал свои вещи и покинул комнату. Закрыв дверь, я вставил в замочную скважину ключ, дважды его провернул и со всей силы надавил. Металл с громким хрустом переломился. «Вот теперь порядок», — удовлетворенно произнес я, выбросив в сторону половинку ключа. На какое-то время я прикрыл себе спину. Следов расправы над гитлеровцами я не оставил. Именно потому последнему проломил голову, а не стал стрелять или резать. Полячка, когда очнется и решит сунуться в мою комнату, получит крупный облом. И не открыть, и не заглянуть в замочную скважину не сможет. Если новая команда с проверкой в дом не нагрянет, то трупы и до вечера не обнаружат, а то и до следующего дня. На городских улицах обстановка заметно изменилась. Патрулей стало больше, гражданского люда меньше. Проверка документов производилась чуть ли не на каждом углу. За 20 минут, пока шел, я успел увидеть 3 ареста. 4 человек посадили в кузов грузовика. Еще 2 женщин с немолодым мужчиной поставили у стены под охраной солдата с винтовкой. Хотя не думаю, что их приготовили к расстрелу. Скорее всего, те ждали очередную конвойную машину или конвойного, который проводит их в комендатуру. Ничего другого мне в голову не пришло. Глава 16. Примерно через 5 минут после ухода из дома возняк я увидел немецкого солдата на велосипеде. Он остановился у водяной колонки, собираясь напиться и наполнить флягу свежей холодной водой. Свой двухколесный транспорт он прислонил к кирпичной стене здания в 4 метрах за спиной. При виде велосипеда я тут же загорелся идеей его экспроприировать. Сказано, сделано. Никто так и не увидел, как я подошел к нему и укатил. Я не стал дожидаться реакции солдата, лишившегося казенного имущества. Свернув за ближайший угол, я остановился, перекинул ногу через рамку, оттолкнулся второй от брусчатки и нажал на педали. Первые десятки метров я вспоминал, как ездить. Движение получилось вихлястое. То ускорялся, то притормаживал. Но вскоре дело пошло на лад. Если бы небольшое количество транспорта, узкие улицы и толпы солдат, то промчал бы через весь Тирасполь с ветерком за считанные минуты. А так приходилось осторожничать. Иногда спрыгивал на брусчатку и шел пешком, ведя велосипед рядом, когда нужно было обойти толпу или стоящую технику. На территории, где стояли мортиры, усиления охранного режима я не заметил. Впрочем, тут расположена целая рота по периметру и на внутренних постах-патрулях. Даже если добавили 1-2 поста после подрыва мной склада за городом, то этого особо и не заметишь на общем фоне. Как-никак к охране подобных объектов гитлеровцы подходили с особой строгостью. Режим всегда был повышенным. Тем сильнее эффект ледяного душа будет для них, когда Тор-1 отправится в свою металлическую Вальхаллу после моего посильного участия в их судьбе. На дело я пошел в 7 часу вечера. В это время все свободные от караулов гитлеровцы стали собираться у столов под навесами, возле которой дымила полевая кухня. К этому времен я успел как следует отдохнуть, наложить все необходимые заговоры на себя и взрывчатку, а также восстановить внутреннюю энергию. Как сразу выяснилось, я не зря опасался овчарок. Одна из этих дрессированных псин, видимо что-то почуяв, сделала стойку на меня. В первый момент я испугался, что она меня увидела или почувствовала под заговором. Но проследив за ее поведением и тем, куда она потянула своего проводника, слегка успокоился. Вот прям совсем чуть-чуть. Эта лохматая черно-рыжая здоровенная зверюга, оказывается, учуяла мои следы, но не меня самого. «Тим, что у тебя?» — окликнул проводника постовой под грибком, оказавшийся совсем рядом с маршрутом собачника. «Герда что-то почуяла. Только не пойму, что или кого», — ответил тот. «Сообщить?» — спросил постовой. Только после его слов я приметил рядом с ним на столбе черный телефон. Проводник раздумывал 5 секунд, затем кивнул. «Да, сообщи лейтенанту, что собака нашла странный след. Чтоб вас всех по нос до смерти пробил», — мысленно пожелал я чересчур бдительным немцам. «Хорошо, что я не успел дойти до мортир, а только наследил немного с краю внутренней охраняемой территории. Пришлось сворачивать резко в сторону и, сделав петлю, возвращаться по своим следам, обойдя проводника. Как обезопасить себя хотя бы на ближайший час, я придумал быстро. Но для этого мне нужно дождаться отбоя и заглянуть в палатки с солдатами. Не прошло и 2 минут, как на месте, где собака унюхала мои следы, появился немецкий офицер с 4 солдат. Переговорив с проводником, они всей толпой двинулись по следу, который взяла овчарка, а та довела их до кухни и встала. Здесь так сильно было натоптано и пахло гарью с соляркой, что мой запах размылся. Это все одеколон. Вот надо мне было им в городе брызгаться, с небольшой досадой подумал я, наблюдая издалека за этой суетой. С другой стороны, я так пах после марша к Тирасполю, что меня бы тогда схватили патрули из-за этого аромата. В полночь, когда сменилась очередная смена караульных, я под невидимостью пробрался в палатку и стащил пару сапог и две пачки сигарет, ощупав сложенную форму возле ближайших коек. На улице быстро переобулся, затем растер в ладонях сигареты. Табак ссыпал в карман пиджака, а обрывки бумаги в другой, чтобы не сорить на территории. Вдруг попадется особо глазастый фриц, которого заинтересуют крошечные клочки белой папиросной бумаги на земле. А если еще свяжет недавнюю реакцию овчарки и у охранников проводятся уроки того, что придумывают нарушители для обмана караульных собак, то без очередного шухера не обойтись. А оно мне ни в одно место не вперлось. Я вновь потопал в сторону мортир. Авось, не получится, как по поговорке про любимую Богом Троицу. Хватит и первого блина комом. В этот раз я пах как один из солдат. По пути несколько раз кидал по щепотке табака на землю. Маршруты караульных с собаками обходил стороной и каждый раз, когда их пересекал, удобрял землю бывшими сигаретами. Рядом с орудиями обсыпал все табаком, насколько его хватило. Мортиры даже в темноте внушали. Общее впечатление от такой же, виденной в Кубинском музее, сильно отличалось. Там все чистенько, ровненько, под крышей и за веревочкой. Здесь же я осмотрел установку со всех сторон и даже полазал по ней, выбирая место для закладки взрывчатки. Чуть в стороне от мортир стояли не менее могучие машины заряжания. А вот снарядов здесь не было, хотя на них я рассчитывал. Зато при осмотре мортир увидел, что в каждой торчит по боеприпасу. Значит, собранные мной данные не врали. Правда, языки говорили, что заклинило казенник только у одной мортиры. Здесь же вижу, что пострадали от этого дефекта оба орудия. Наверное, потому они до сих пор стоят здесь, под Тирисполем. Расчеты освободить стволы самостоятельно не смогли и боятся вести карлы куда-то далеко. А вдруг рванут в дороге? Вот и сидят, ждут у моря погоды. Вернее, опытных специалистов с подходящими инструментами. Хоть бы так и случилось, когда мои гостинцы сработают, помечтал я, закладывая коробки со взрывчаткой среди механизмов мортир рядом с открытым казенником. Ну, а если и не выйдет ничего со снарядом, то и бог с ним. Взрыва моих зарядов должно хватить, чтобы изуродовать часть узлов. Ремонт немцам выйдет в копеечку, в тонны нервов и прорву времени. Но главное, это личный плевок в рожу Гитлеру, фанату огромных стволов. Больше всего я опасался за самодельные запалы, которые соорудил, грубо говоря, из той самой субстанции палок. Тренировался весь остаток дня в километре от площадки с мортирами. Так как нормального огнепроводного шнура у меня не было, то пришлось выходить из положения с помощью меда, взятого из буфета полячки, тонкой веревки, пороха из патронов и зачарованной лимонки без кольца с едва-едва прижатым рычагом, который сдерживала толстая нитка. В детстве с ребятами с улицы мы лепили из пластилина длинные колбаски, прокатывали их в порохе и в конце насыпали еще одну пороховую горку. Порох таскали те, у кого родители были охотниками. Иногда за неимением оного использовали серу со спичек. Сейчас пластилина у меня не было, да и не вышло бы с ним создать длинный фитиль. Его заменила липкая от меда бечевка. Десяток проверок и уйма испорченных патронов помогли подобрать нужную длину. Правда, временные рамки все равно сильно плавали, от полутора минут до двух. Пока я все это установил и проверил три раза, то, наверное, посидел. Ведь приходилось все делать быстро, пока с меня заговор не слетел. Закладки со взрывчаткой аккуратно закрыл немецкими накидками, чтобы караульные не увидели огонька и не подняли ненужную мне тревогу. «Ну, поехали», – прошептал я и щелкнул зажигалкой. Первым поджег фитиль с большей длиной. Соскочив с мортиры, бросился к соседней и запалил веревку на нем, после чего рванул прочь со всех ног. На мне был сложный защищающий заговор, который я применил впервые, и потому не был уверен в его работе. Может, жить буду, но плохо и недолго, ведь он забирал будущие годы и мог, отразив осколок или пулю в голову, сделать меня стариком. А если еще и раненым попаду в руки гитлеровцев, о таком лучше не думать. Так что бегом, бегом, бегом. Первый заряд сработал в тот момент, когда я отбежал на сотню метров от охраняемого периметра и метров на 300 от мортир. От грохота заложило в ушах, вспышка осветила все вокруг на километр, а тугая волна воздуха сбила меня с ног и кинула вперед на несколько метров. Я кувыркался, как мячик, сбивая кочки и вырывая траву. Поболтало меня так лихо, что когда замер, мир все равно вокруг меня крутился, а содержимое желудка просилось наружу. Так бывает, если долго и быстро крутиться в офисном кресле. Или недолго, если вестибулярный аппарат слабый. «Твою ж мать!» – хрипло простонал я, а затем плюнул и удивленно уставился на пучок травы, которая неведомым образом попала мне в рот. Так же плохо мне было во время бомбежки и обстрела крепости немцами. Но в отличие от тех времен, кажется, что прошел месяц из-за бурных событий, сейчас на мне не было ни единой царапины. Даже одежда почти не пострадала. Значит, новый заговор сработал, ура! Единственное, что плохо, я потерял сколько-то лет жизни. Зависело от тяжести полученного урона. Обернувшись назад, я мало что увидел. Вроде как блестели отблески небольшого пожара, или даже пары небольших костров. А вот электричество, генерируемого переносным бензоагрегатом, не наблюдалось и в помине. Как и какого-то движения там, где еще 5 минут назад ходили и спали солдаты целой роты. Любопытство оказалось сильнее, и я развернулся и пошел обратно. Уже через 10 метров чуть не споткнулся о какую-то всю измятую железку размером с головку от двигателя «Беларус», а через еще 2 увидел стоящий немецкий сапог с ровно срезанной ногой, выглядывающий из голенища сантиметров на 5. И таким мусором была усыпана вся моя дорога. Если поначалу я думал, что увижу живых, пусть раненых и контуженных, то, дойдя до того места, где начинался охранный периметр, понял, что зря это делал. Местность представляла из себя едва ли не лунную, словно здесь сушки скинули несколько фап 1000 сумк, потом шлифанули десятком обычных соток и под самый конец сюда же отстрелялся ураган полной пачкой. От мортир осталось кошмарно раскуроченное шасси без гусеницы с неполным комплектом катков. Заряжающие машины сохранились чуть-чуть получше, но и они восстановлению не подлежат. Я аж сам себя зауважал. Пара дней подготовки, и даже в Берлине теперь об этом узнают, станут рвать и метать. Возможно, поменяют какие-то планы, кинут силы на поиск диверсантов вместо наступления, прищучат поляков, этих европейских гиен, которые и в 21 веке свою суть не поменяли. А если в самом деле зачаровать несколько соток, которые потом наши летчики вывалят на головы фашистам, сказал я, смотря на окружающий бедлам. Это же писец, что выйдет. Любой крупный мост разнесет в клочья, перепашет любую дорогу, сметет целую колонну. Черт, а если самому попробовать прикопать пару маленьких бомб на дороге и как-то подорвать, а если зачаровать зажигательную бомбу, чтобы температура выросла на несколько тысяч градусов, или не вырастет? В голове тут же завьюжили мысли на тему дальнейших диверсий в тылу оккупантов. Я чуть не забыл, где нахожусь, и только появление вдалеке блеска автомобильных фар вернуло меня к действительности и заставило торопливо рвануть прочь. Не хотелось встречаться с немцами, спешащими со всех окрестностей к месту базирования «Карлов». Уже возле велосипеда мне в голову пришла очередная мысль. Интересно, я первый русский, кто в этой войне перешел государственную границу и нанес огромный урон гитлеровцам, или были и другие, чьи имена история просто не сохранила? За окном уже горизонт окрасился едва заметной светлой полосой, знаменующей о приближении рассвета, а он только лег отдохнуть. Да и лег ли? Скорее прилег, разувшись, сняв френч и ослабив поясной ремень. В кабинете стояла кушетка специально для таких случаев. До начала войны ей находилась работа в лучшем случае несколько раз в месяц. Сейчас же он уже чуть более чем за неделю 5-й раз пристраивает на ней голову. Несмотря на усталость, сон не шел. Сознание проваливалось в дрему, где тотчас начинали приходить смутные и незапоминающиеся тревожные образы, после чего он вновь просыпался. Намучившись, он поднялся, дошел до стола, достал пачку папирос и спичку. Закурить не успел, услышав тихий шум за дверью. «Александр Николаевич», — громко произнес Сталин, — «что там у тебя?» Вместо секретаря дверь в кабинет открыл Берия. «Иосиф Виссарионович, а я боялся, что ты спишь», — произнес он прямо с порога. Под мышкой он прижимал пухлую папку, в которой всегда приносил документы, связанные с пришельцем из будущего. Сегодня сияющее лицо наркома сообщало, что сведения в этой папке представляют наибольший интерес из всех ранее добытых, который еще и крайне позитивный. «Сплю, поспишь тут», — совсем постарчески проворчал хозяин кабинета и указал на стулья гость. «Присаживайся, Лаврентий, и начинай рассказывать, что там у тебя. Вчера в каталоге на телефоне Карацупы нашли новую папку с книгами. Да еще какими. Немолодой нарком и руководитель самого жесткого народного комиссариата страны вел себя не хуже студента, который вытянул счастливый билет на экзамене, который только один и знал из всей пачки. Два десятка справочников и энциклопедий по технике и вооружению. И это пока только часть того, что смогли увидеть. Начало одной книги сфотографировали и проявили. Вот они. Во время своей речи Берия размотал завязки на папке, открыл ее и достал тонкую стопку прошнурованных крупных фотографий. На самом первом фото были напечатаны изображения нескольких танков, стоящие в ряд небольшим уступом. БТ-7 и Т-34 Сталин узнал с полувзгляда. Другие три оказались незнакомыми. И если один из троицы напоминал корпусом обычную 34-ку, то другие две машины глава государства никогда не видел. Над изображением крупными буквами было напечатано «Энциклопедия танков СССР во Второй мировой войне со справочными материалами». В этой книге все про танки. Наши танки, Иосиф Виссарионович. С рисунками, историей, описанием и даже чертежами и схемами. Насколько подробными, вмиг оживился Сталин. И было с чего. Танки были его любым детищем. Он лично курировал всю танковую программу в стране. Увы, пожал плечами Берия, там их едва ли половина от необходимых. Но полагаю, что даже этого будет достаточно, чтобы подстегнуть работу наших конструкторов и поставить на место танкистов из приемки, которые сами не знают, чего хотят. Ошибки в книге могут быть? С легким сомнением в голосе спросил Сталин. Я отправил все чертежи по нашим последним БТ, которые сняли с телефона. Час назад пришло подтверждение, что ни в одной схеме нет изменений и поправок, четко ответил ему нарком. Это хорошо, чуть протяжно сказал Сталин. И повторил. Очень хорошо. Ты успел ознакомиться с этой книгой, лишь поверхностно. Времени у меня было мало. С какими мы выиграем войну, Т-34-85, как пишут фантасты из будущего. Тут хозяин кремлевского кабинета позволил себе слабую усмешку в усы. Или с Т-44, Берия вернул ему усмешку. С Т-54, Иосиф Виссарионович. И с ИС-3, по мнению специалиста, который видел вот эти фотографии со схемами, не позднее чем через 2 года наша промышленность сможет поставить на поток производства данных танков. Напряжение последних дней вождь народов решил скинуть вот такой простой шуткой, намекая на вычитанное из художественных книг, которыми увлекался, или просто коллекционировал, пришелец из будущего, чьи следы потерялись в захваченной немцами Брестской крепости. Только наша, возможно, я поспешил с таким утверждением, мигом понял вопрос нарком, без подходящих станков работы затянутся минимум на полгода, например, придется расширять погон башни до 1800. Имеющиеся станки позволяют увеличить только до 1600. И то лишь на единственном заводе в стране. Самостоятельно строить новые у нас займет немало времени. Чтобы ускорить создание новейших танков, нам придется обращаться к союзникам. В первую очередь к американцам. Англичане, несмотря на все свои заверения в дружбе и улыбке, нам такой подарок не сделают. А вот США за золото легко пойдут навстречу. Особенно, если аккуратно отодвинуть в сторону антикоммунистов и продвинуть вперед сочувствующих нам. Тем более, что благодаря данным из прибора мы знаем многие имена таких личностей. Фитин уже получил эту информацию и начал работать в данном направлении. Это очень хорошо, кивнул Сталин и тут же задал новый вопрос. А как улучшить нашу тяжелую промышленность и создать новый парк станков? Этого в приборе из будущего случайно нет. Пока не нашли, товарищ Сталин. Глава 17. Стой! Чужой окрик прозвучал для меня неожиданно. Я едва не полетел с велосипеда. Первым рефлексом было желание выхватить пистолет и отстреляться на звук. К счастью, успел его сдержать. А то ведь кричать мог один, а держать на прицеле другой. А то и несколько. Почему сразу на прицеле? Так время такое, что обычный человек не станет никому так грозно и предупреждающе вопить об остановке. То, что окрик прозвучал на русском, ничего не говорило. Сейчас неприятности можно ожидать и от дезертира, и от бандита, и от полицая, а не только от немцев. «Стою!» — крикнул в ответ, останавливая, наконец-то, велосипед. Вернее, я с него буквально спрыгнул, отпустив транспортное средство в свободный путь. Тот упал в паре шагов от меня, жалобно звякнув крыльями и цепью. Теперь у меня были свободные руки. Достаточно только прошептать короткий заговор, и я исчезну с глаз неизвестных. Правда, никто не давал гарантий, что те от неожиданности не перечеркнут очередью пустоту, где видели меня миг назад. Для этого не нужно внимание, которое отведет магия. Хватит рефлексов. Слева и справа от узкой лесной дороги зашелестели кусты, выпуская двух мужчин в драных советских гимнастерках простых красноармейцев. Только у одного из них было оружие. Винтовка Мосина с примкнутым штыком. «Ты зачем вылез?» – набросился на безоружного его товарищ с винтовкой. Потом плюнул и вновь посмотрел на меня. «Ты кто такой, учитель из Бреста?» – спокойно ответил я ему. Ситуация стала для меня достаточно прозрачной, и я почти успокоился. «Учитель физкультуры», – кивнул я. Тот еще раз оглядел меня с ног до головы и задал очередной вопрос. «Документы есть?» «Нет». Из-за бомбежки и прихода немцев пришлось уходить без них. Даже одежду снял с чьего-то забора. Сразу прояснил я разницу в размерах между собственной тушкой и шматьем на ней. Едва ушел. В первый же день немцы вылавливали всех, кто имеет отношение к партии, и расстреливали. А им помогали предатели. «Поесть есть что?» «Совсем немного». В сумке я указал рукой на саквояж, привязанный к багажнику велосипеда позади сиденья. «Коль, а вдруг он шпион?» – подал голос безоружный. Вместо его напарника ответил я. «Если бы я был немецким шпионом, то в карманах у меня лежала бы целая пачка документов на тот случай, чтобы меня никто ни в чем не подозревал и не задерживал, и пришел бы сюда не в чужом рванье, а новенькой командирской форме». Вооруженный недовольно посмотрел на нас обоих. «Ладно, поднимай велосипед и пошли», – сказал он мне. Я сначала сделал, что он приказал, а потом поинтересовался. «Куда идти-то? Куда надо? Топай за ним, а я буду за тобой присматривать». Самое время было попробовать проверить трюк с ментальными заговорами. Но я решил поберечь внутреннюю энергию и посмотреть, что будет дальше. Где-то минут через 15 меня привезли в тесную лесную балку, закрытую со всех сторон плотной стеной деревьев и кустарников. Здесь я увидел еще пятерых красноармейцев. Один носил знаки различия политрука, четверо остальных были рядовыми. Оружие имелось лишь у двоих, у командира и крепкого бойца, под гимнастеркой которого я заметил тельняшку. В первый миг я даже подумал, что встретил десантника. Потом себя одернул. Откуда тут бойцы дяди Васи? Или боец натянул в попыхах то, что попалось под руку за неимением нательной рубахи, или вовсе это какой-то местный приблатненный старослужащий, которому спускают с рук нарушение формы одежды, или моряк какой-нибудь. Только откуда здесь взяться подобному земноводному? Не в лодках же по бугу он раскатывает? Проскочила в голове мысль. У политрука на поясе висела кобура с наганом, а обладатель тельняшки держал в руках АВС. Прочие были безоружные, если не считать чехол со штыком от АВСу одного на поясе. «Товарищ политрук», — быстро сказал мой сопровождающий, — «вот, мы тут задержали одного гражданина, говорит, что учитель физкультуры из Брестской школы, и еще сказал, что у него есть еда, как зовут, документы есть», встал с земли при моем появлении политрук, ему было не больше 25 лет, нет документов, не успел взять из дома, когда все началось. Андрей Михайлович Дианов родился в Москве, в прошлом году по распоряжению партии прибыл в Брест в качестве учителя физкультуры. «Партийный?» – зачем-то спросил меня политрук. «Или просто его сознание зацепилось за мое партия, а дальше сработала правдеформация?» «Да», – кивнул я, – «с 38-го года. О важности наличия партбилета я знал и раньше, но очень многие тонкости данного фактора в жизни советских граждан познал только после переноса в 41-й год. Точнее, когда слушал разговоры бойцов в подвалах крепости во время передышек. «Оружие есть?» – влез в нашу беседу тельняшка. «Да какой?» – сказал было мой конвоир с винтовкой, но я его перебил. «Да, пистолеты и гранаты. Чего?» «Тимохин, дурень!» – зло посмотрел на конвоира политрук и схватился за револьвер, переведя взгляд на меня. «Откуда?» – нашел две расстрелянных немецких грузовых машины на дороге. «Хотел поискать там продукты и воду, но нашел только оружие», – выдал я легенду, которую придумал еще по пути в балку. Всю дорогу думал, как же повезло или повезло нарваться на ротозеев. «Пистолет у меня, а гранаты в саквояже», — продолжил я, — «сдать». К этому моменту на меня смотрело дуло нагана и ствол АВС. Практически все мое имущество, если не считать одежду, перекочевало в руки красноармейцев. При виде продуктов они страшно обрадовались. Мне вот только решили связать руки с чего-то. Видя, как они вскрывают банки и режут колбасу, я подал голос. «Товарищи, оставьте и мне. Я, как и вы, тоже хочу есть». «Тебе-то с чьих милостей должны дать харчи?» – зло сказал Тимохин, тот самый боец с Масинкой. «Стой, что я такой же советский гражданин, как и вы, а вы, все же, бойцы Красной Армии обязаны меня защищать, а не грабить». «Чего?» – протянул один из троицы, которых я увидел в балке вместе с политруком и тельняшкой. «Да шпион он, я так сразу сказал», — подал голос напарник Тимохина, «и выглядит не по-нашему, и с немецким оружием, и без документов. Я уже говорил про документы и повторю еще раз для особо дурных. Если бы немцы меня заслали как своего шпиона, то дали бы такие бумаги, при виде которых ты, дурак, встал бы по стойке смирно и отдал мне свои сапоги с одеждой, прикажи я это сделать». «Чего?» — повторил он вслед за одним из своих товарищей. «Да я тебя сейчас». Он подскочил ко мне с намерением почесать кулаки о мое лицо, чего я допускать точно не собирался. Отступив в сторону, я толкнул бойца плечом после его богатырского замаха, и тот, потеряв равновесие, полетел на землю. «Отставить, отставить», — я сказал. Мешков отошел назад, заорал политрук и затряс над собой револьвером. «Да чего он, а, шпион, а ведет себя, да и вообще, чего он такой наглый, его расстрелять нужно», — торопливо и дрожащим от злости голосом произнес боец. «Мешков, я приказываю тебе отойти от него». Кое-как восстановив порядок, политрук устроил мне допрос. «А я что?» Взял и выдал ему историю, услышанную от одного из командиров в крепости. Он хвалил учителя музыки, преподающего в городской школе у его дочери. Эти рассказы у старшего лейтенанта были отдушиной во время затишья, когда мы не ходили в атаке, а немцы не расстреливали нас из орудий. Поэтому я знал и школу, и директора, и улицу, и фамилии некоторых учителей, а тех, кого не знал, придумал с потолка. Вряд ли политрук или кто-то из его бойцов был в курсе, что почем в данном учебном заведении. Рассказал я и про Москву. Тут вообще все было ровно и гладко. О том, что творилось в городе после начала войны, я не знал лично, но прекрасно был в курсе событий благодаря знанию истории и рассказам гида, когда посещал Брестскую крепость в своем времени. Придумать удобоваримый рассказ о своем побеге и нескольких днях жизни не составило ничего сложного. Тем более, что я, как опер, умел молоть языком так, что почти любого смогу заставить поверить во что угодно. «Тихонов, развяжи его», — приказал политрук спустя примерно час. За это время он провел мой допрос и худо-бедно переварил информацию. «Товарищ политрук, да шпион он, прекратить», — вновь повысил он голос, — «выполнять». Спустя еще 10 минут мои скудные продовольственные припасы были разделены на немаленький отряд здоровых и молодых мужиков, большая часть которых уже второй день не ела. Совместная трапеза нас всех примирила. Так я узнал имена всех красноармейцев и к каким подразделениям те принадлежали. Тельняшкой оказался морской пехотинец Пинской речной флотилии Петр Ермолин. Его со взводом сослуживцев 20 июня занесло на склады рядом с Кабрином, а 23-го город был уже под немцами. В неразберихе боев и отступления Ермолин потерял своих и пристал к строительной части. Политрука звали Иваном Фадеевым. Он служил в 119-м стрелковом батальоне в окрестностях Кабрина. Прочие бойцы были военнослужащими из тех самых строительных войск или правильнее трудармии, к которым прибился морпех. Политрук попал в эту компанию 2 дня назад. «Хутор, мужики», — радостно сообщил Тимохин, прибежавший к отряду из разведки. «С пару километров впереди крупный хутор. Немцев не видно. А что видно?» — поинтересовался Фадеев. «Кур видно, 2 коровы с тёлкой, 2 баб видел». Широко и довольно скались, отрапортовал разведчик. «Колька там остался присматривать. Богатый хутор», — произнес морпех. «И немцев нет, можно будет харчами разжиться. Там не обеднеют». Политрук поморщился, но кивнул. «Согласен». Было видно, что предстоящие события ему не по вкусу. Но в отряде не осталось ни крошки еды. «Последний раз все мы ели позавчера, когда отряд встретил меня. Вообще, Фадеев оказался отличным парнем, умным и добрым. Про таких в этом мире говорят, что они интеллигенция. На специфической должности он не успел заматереть и закостенеть, поэтому предстоящая экспроприация вызывала у него внутреннее неприятие. «У меня есть часы», — сказал я, — «можно будет поменять на еду, и саквояж хороший, такой должен стоить немало. Не жалко, все равно не мое. Быстро пришло, быстро ушло», — хмыкнул я. «Так, первыми пойдем мы с Андреем и, наверное, с бойцом Савойловым». Он посмотрел на одного из стройбатовцев. «Вы нас прикрываете. Без команды на глазах хуторским не показываться. А какая будет команда?» — спросил Тимохин. «Савойлов за вами придет. Несмотря на то, что мне поверили, оружие так и не вернули. пистолет забрал себе политрук. Оказалось, что в его нагане оставалось всего 3 патрона. Вот он и приватизировал мой Вальтер с пояснением в виде «Зачем учителю физкультуры пистолет?». Наган же был передан одному из бойцов, поэтому я шел практически с голыми руками, только с ножом, спрятанным под штаниной. Про него никто из красноармейцев не знал. Сначала я и сам позабыл про клинок, а затем не стал сообщать о нем спутникам. «Доброго дня, бабоньки!» — крикнул политрук женщинам, возившимся во дворе. Те вскинулись, только сейчас увидев нас. Одна, что помоложе, сразу же умчалась в дом. Вторая осталась на месте и крикнула в ответ: «Доброго дня, полячка!» — зачем-то вслух прокомментировал я, опознав сильный акцент. «Да, тут много поляков, Андрей, но они в большинстве за нас. Самые непримиримые ушли с польскими войсками или убежали позже», — сказал он мне вполголоса, а затем уже громче обратился к женщине: «Гражданочка, мы хотим купить у вас еды». В этот момент из дома вышел пожилой мужчина с седыми длинными, но редкими волосами, лобной залысиной и вислыми тоже седыми усами. «Добрый день, паны», — торопливо сказал он с почти незаметным акцентом. «Чего изволите?» «Мы хотим купить продуктов», — повторил Фадеев. «Купить?» — переспросил он. «Точно, за рубли, а то ваши мне все или расписки суют, или пистолет в нос». Чуть смешался политрук, — не совсем купить, сменять. «У нас отличные часы и прекрасный портфель. Саквояж», — поправил я его. «Да-да, саквояж. Ну, так тоже можно. Вещи ваши, товарища учителя», — кивнул на меня Фадеев. «Учитель», — взглянул на меня поляк. «Учитель, учитель», — подтвердил я. «Показывайте. Только сразу скажу, что много дать не могу. У меня сейчас много родичей приехали. Всех нужно кормить». «Я понимаю, товарищ, но как только мы выгоним немцев, то вам будет все компенсировано». Показалось, что во взгляде Седова на краткий миг мелькнула злоба при упоминании про немцев. Только я не понял, с чем эта эмоция была связана. С нелюбовью мужчины к оккупантам или нежеланием их ухода с территории Советского Союза. «Поскорее бы», — сухо сказал он, чуть помолчал и неожиданно предложил: «А проходите-ка в дом, пан командир, и вы, пан учитель, а солдат пускай сходит за саквояжем. Вы же его где-то в лесу припрятали, или своим товарищам оставили на хранение. Вы их тоже зовите всех на хутор, перекусит немного, а потом дальше отправляйтесь в дорогу». «Савойлов, ступай», — приказал бойцу политрук. «Мы не хотим вас стеснять, поменяем вещи на продукты и сразу же уйдем», — сказал я поляку. «Немцев опасайтесь, так они тут всего один раз были и больше глаза не кажут», — слабо улыбнулся он мне. «А у меня как раз картошечка томится в печи, а жена хлеба напекла и пирогов с ягодами. Я вас всем этим так просто накормлю. Пока есть будете, как раз жинка соберет еды в дорогу». «Зайдем», — резко и быстро сказал политрук. Наверное, пересказ продуктов затолкал всю его осторожность в самый дальний угол. Мне оставалось только молчать. Командир отряда точно не послушал бы меня без веских причин к тому. Мне оставалось только молчать, слушать и примечать. «Грося, а ну быстро ставь на стол, мы с панами пообедаем». Признаться, при виде еды и запахов у меня самого все подозрения в адрес старого поляка сильно сдали позиции. Им на смену пришла голодная тягучая слюна и бурчание в животе. Недаром говорят, что голодное брюхо к разуму глухо. Только человек, не испытавший ни разу в жизни сильного многодневного голода, диеты и всяческие больничные режимы после операции не в счет, может думать о чем-то еще, когда голова начинает кружиться от ароматов съестного. «А это моя настоечка», — он поставил на стол 3 рюмки, полные до краев темно-красной жидкостью. 2 из них он придвинул мне с политруком. «Мы не пьем, извините», — сказал я. «Нужно быстро и далеко идти». «Да, простите, но мы откажемся», — поддержал меня Фадеев. «За победу, паны командиры, за то, чтобы с нашей земли прогнали проклятого врага», — проявил настойчивость Седой. «Неужто вы такой тост не поддержите?» «За победу можно», — согласился с ним Фадеев и посмотрел на меня. «Вот же досада. Если я сейчас откажусь после такого тоста, который стал для людей святым с самого первого дня войны, то потом в отряде мне уже никогда не восстановить свои позиции. Прежние подозрения у красноармейцев полезут вновь наружу. Дилемма, однако. С другой стороны, если выпить и прочитать заговор, то с одной рюмки ничего не будет. Нужно, пан командир, нужно», — настойчиво сказал старик и повторил: «За победу, паны, чтобы враг ушел с родной земли». Пришлось и мне взять рюмку, чокнуться со всеми и выпить. «Нужно зачитать заговор от ядов, а то мало ли что. Что-то мне не нравится этот старый хрен, подумал я. А перская суть вылезла с заметкой, что хозяин хутора ведет себя подозрительно странно. То выгоняет, то в дом заманивает, то додумать мне не дала острая резь в желудке. Это был настолько болезненный спазм, что я непроизвольно застонал и скрючился над столом. Краем глаза увидел, как захрипел политрук и повалился на пол, выронив из руки ломоть хлеба. «Вел ЕС к тебе». Большего ничего не смог сказать, провалившись в черноту. Глава 18. «Вот, пан офицер, еще вам проклятых большевиков привез. Холодненькие все, зато документики их вот тут все лежат», — услышал я смутно знакомый мужской голос, вещавший на немецком с сильным акцентом, который пробивался будто сквозь подушку. 8 штучек ровно. Благодарю за службу, пан Володеевский. Германия вас не забудет», — с линцой и легким пафосом, в котором мне послышалось много сарказма, ответил ему некто на чистом немецком. «Максимус, скажи солдатам, чтобы скинули с телеги этот мусор. Явль». Рядом что-то загремело, зашуршало, забряцало, всхрапнула лошадь. С небольшим опозданием после этих звуков послышались голоса еще нескольких мужчин, немцев. Кроме слуха больше не работало ни одно чувство. Я не мог ни пошевелиться, ни даже глаза открыть. Все изменилось, когда меня грубо схватили за ноги и потянули куда-то. Через пару секунд я почувствовал, что падаю. К счастью, высота была небольшая и поверхность была сравнительно нетвердая. Иначе запросто размозжил бы себе затылок, которым приложился от души. Удар и острая боль в голове мгновенно прояснили сознание и вернули частичный контроль над телом. «МММ!» — вырвался из меня стон. «Ао, одна гнида жива еще! Пан офицер, его бы штыком пырнуть, а? Или позвольте мне удавить его, я его голыми руками придушу, этого якобы учителя». «Это учитель, да какой там!» — наврал, курва. «Думал, что если в чужую одежду переоденется, то сможет скрыть свою суть большевистскую», — мешая немецкие и польские слова, ответил знакомый голос. И в нем такая ненависть плескалась, что меня даже в текущем состоянии немного пробрало необъяснимым страхом. Командир красных, а то и целый комиссар, по повадкам видел, что непростой солдат. Тут я сумел разлепить глаза и кое-как осмотреться по сторонам. Оказывается, лежал я на утоптанной земле недалеко от большой избы, над входом в которую висел красно-белый с черным крестом флаг Третьего рейха. Рядом стояла старая телега, возле которой кроме меня лежало тело морпеха из Пинска. А передо мной стояли двое немецких солдат, в паре шагов от них офицер и знакомый седоусый поляк. Вот чей это был голос. В груди полыхнула такая злость, что я непонятно на откуда взявшихся рефлексах стал читать заговор проклятия, вместо какого-нибудь полезного. «Ао, как зыркает, курва! Небось думает, как сейчас бы нас с вами, пан офицер, к стенке поставил», — искривил губы в злой усмешке поляк. «Так что, штыком его добьют ваши солдаты или мне придушить, пан офицер?» Немец не обратил внимания на его слова. Он шагнул ко мне, навис надо мной и спросил на корявом русском. «Ви есть офцер, юди, и фры, лех рютиштелюшчитль?» «Я прекрасно понимаю на немецком», — выдавил я из себя. «Увы, проклятие не получилось. Во мне энергии не просто не было, а, кажется, она ушла в отрицательные значения. Организм забрал все резервы, в том числе магические, для того, чтобы пережить отравление. Придется набраться терпения, пока мана восстановится. А чтобы раньше этого момента меня не прикончили, нужно как-то потянуть время. Перво-наперво заинтересовать фрица своим знанием его родного языка, а там, глядишь, что-то придумаю». «Вы хорошо говорите на моем языке. Где учили?» «Учительница была из поволжских немцев, а я был ее любимым учеником. Потом улучшил знания в военном училище». «Вы комиссар?» «Нет, я офицер». «Офицер, командир», — вроде как поправился я, хотя оговорку перед этим сделал специально, развешивая крючки для любопытства собеседника. Заодно тянул время, лихорадочно перебирая варианты, которые помогут мне получить так необходимое для восстановления время. Кряхтя, я медленно поднялся и сел, привалившись спиной к тележному колесу. Остановился на двух версиях. По одной, стоило выдать себя за немецкого офицера из тех же поволжских немцев, которого Абвер внедрил в Красную армию, точнее, хотел внедрить через отряд окруженцев. Версия так себе, так как про Абвер, немецкую разведку, вермахт и прочее я знал очень мало. Второй вариант содержал в себе легенду о советском высокопоставленном командире, лейтенанта и даже капитана фриц может приказать добить, Таких в плену сейчас тысячи, на высокой должности и с интересной профессией. Разведчик, нет, не стоит. НКВД, ХМ, могут грохнуть, как комиссара. А вот связист. В памяти вылез эпизод про некую секретную радиостанцию в Бресте, которую вывезли со всеми связистами и документами буквально под носом у немцев перед началом войны. Про Красную армию я тоже знал мало что и почти не знал номера частей, но в отличие от вермахта информации по ней у меня все же было побольше. Да и Фриц знает про РККА еще меньше, чем я. Ваше звание и номер части, потребовал немец. На его погонах светлели два ромбика. Капитан, кажется, да. Я все еще путался и подзабывал, что советские, что немецкие знаки различия. Особенно немецкие, которые гораздо запутаннее. Подполковник. Начальник штаба 312-го полка связи, тихо сказал я, решил остановиться на советском варианте. До 21 июня отвечал за охрану секретного радиоузла в Бресте, который был эвакуирован группой нашего осназа перед вашим нападением. Очень интересно, оживился немец. Но не молоды вы для подполковника, я получил это звание на майские праздники в этом году за разработку новых приборов связи модульной сборки. В качестве награды и поощрения, вот. По образованию я инженер радиотехнических устройств и приборов, я старался говорить ровно, спокойно и не забывать про специфические термины и словечки, как будто это для меня привычная речь. Как вы оказались с простыми солдатами в лесу и так далеко от Брест-Литовска? Почему не ушли с вашим осназом? Не успел. Остался сжигать те документы и приборы, которые невозможно было взять с собой, а еще должен был проконтролировать уход людей, которые хоть немного были в курсе секретного узла связи. Ну, а потом в город вошли ваши солдаты. Вся моя группа погибла, я переоделся в гражданскую одежду и стал уходить в одиночку. Случайно встретил группу наших солдат и принял на себя командование. Плохой из вас командир оказался, злорадно усмехнулся офицер. Я пожал плечами. Я инженер и штабист, а не боевой офицер. Эта фраза – очередной крючок для немца. Он должен был смекнуть, что с таким штабистом и инженером проще договориться и склонить на свою сторону, чем боевика. Немец молчал с минуту, принимая про себя очень важное для меня решение. Наконец, сказал, я хочу предложить вам два варианта. Вы сотрудничаете с нами или я отдам вас этому человеку. В конце своей фразы он кивнул в сторону старого поляка. Тот пока проходил весь наш разговор то морщился, то катал желваки на скулах, то сжимал кулаки, то... Как шла наша с офицером беседа, ему откровенно не нравилось, но вмешиваться в нее остерегался. Опытный, видать, знал или чувствовал, что это сильно не понравится его хозяину. Вот ведь что за народ, поляки. Их лупили все, уж половина Европы точно. Разделяли, лишали государственности полностью. Потом создавали опять небольшое польское государство, делая это, будто бросали кость оголодавшей побитой собаке. Но не любят они только Россию. Причем, аж ненавидят и эту ненависть впитывают с самого рождения. Вон немцы их пару лет назад прищучили, отобрали территории, разгромили армию. Но этот седоусый хмырь гитлеровцу со всем уважением и чинопочитанием, а меня с парнями отравил, как ненавистных крыс в амбаре. На Украине тоже они были одни из первых наемников, и по жестокости переплевывали колумбийцев и арабов. В плен к полякам лучше было не попадать. Правда, со второго года войны им стали отвечать тем же. Из нескольких десятков пшеков, попавших в окружение и безвыходную ситуацию, про которых я точно знал, взяли в плен только парочку для репортажа. Прочие отправились в морги в черных мешках или гнили до конца войны в подвалах разрушенных домов и перелесках, где от деревьев остались только стволы в виде кривых столбов. Я вздохнул, посмотрел на поляка, потом перевел взгляд на собеседника. Я согласен рассказать все, что знаю. В обмен прошу достойное отношение и медицинскую помощь. Сейчас любая хитрость мне на руку. Я бы и сыном Сталина представился, если бы знал хоть немного биографию их семьи. Заведите его в дом и дайте воды, приказал Гауптман солдатам. Явль, четко ответил один из них офицеру. После чего я был вздернут вверх под локти и поставлен на ноги. Самостоятельно идти на них я еще не мог, поэтому один из них стал моим сопровождающим и поддерживающим. Пока ковылял, выяснил, что на мне кроме исподнего нет ничего. Ушлый поляк снял с меня неплохую гражданскую одежду, которую я еще не успел изорвать в лесу и прожечь искрами из костра. Вот ведь падальщик. Взял не потому, что ему ни во что одеться, а просто потому, что мог. Нет, все-таки, Прав был Черчилль, когда назвал Польшу гиеной Европы. Ох, как прав. Мне принесли воду и одежду. От немцев я получил простые штаны, рубашку, пиджак и разбитые сапоги с обрезанными голенищами. Вещи явно принадлежали кому-то из селян и были отобраны, чтобы одеть меня. Людей жалко, но я им благодарен им, а не немцам. Жаль, что офицер не стал раздевать поляка. Хм, интересно, а эта гнусь далеко живет от села, как бы мне к нему наведаться и истребовать должок, подумал я, когда сидел на лавке под окнами огромного рубленного дома на высоком фундаменте из речного камня, взятого немцами себе под комендатуру. Казалось, что про меня полностью забыли. Целый час никто меня не беспокоил, не дергал, только часовой не спускал глаз. За этот час резерв накопил сущие крохи энергии. Их не хватило бы на полноценный заговор. И все-таки, когда вдруг увидел поляка, выходящего из комендатуры, то не удержался и вновь зашептал проклятие, мысленно готовый отдать хоть год своей жизни в обмен на то, чтобы наказать предателя. У меня рот волчий, клык железный, глаз огненный. Плюну, укушу, взглядом испепелю, кровь твою отравлю, род племя изведу. Сам с мечом в твой дом приду и Мару позову, прошептал я, не мигая смотря в спину поляку.